А в Аллахе печется Бог, или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Христа в веках умиленно почитали спасителем всего человечества, а он был из иудейских пророков, для кого евреи – дети, все остальные – псы. И только Павел дерзко ломает тесные национальные рамки, вызывающе бросает миру. «Я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» Конечно, язычников. Пожалуй, его можно считать первым интернационалистом в мировой истории. Наконец, и в самом главном, в основе основ учения в любви к ближнему, Павел вовсе не такой уж покорный последователь Христа. Он не повторяет безрассудного «любите врагов ваших». «Если враг твой голоден, — говорит он, — накорми его, если жаждет, — напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье». От «люби врага» такая позиция «горящее уголье на голову» далека. Враг для Павла остается врагом. Как любить и что, собственно, такое любовь? Для Христа нелепа сама постановка вопроса. «Просто люби и не рассуждай лишку», так указано Господом Богом. Для Павла же любовь – здравоосознанная необходимость, нуждающаяся в точном объяснении. И он объясняет, ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убий, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие – заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Выходит, что любовь не божественное наитие, а всего-навсего исполнение моральных законов. Пожар христианства уже вспыхнул, а этот недюжинный человек еще не успел сформироваться, и пламя было слишком велико, слишком много людей уже грелось возле него, бессмысленно разжигать рядом новый костер. Пришлось стать раздувающим. Павел раздувал, но при этом подкидывал свои дрова. В нашей модели Христа нет. Павлу предоставлена самостоятельность. Можно ли сомневаться, что павлианство окажется столь же отличающимся от привычного христианства, как сам Павел отличен от Иисуса Христа? Говоря словами Миши дедушки, это вам не бабочка Брэдбери. Какие сюрпризы ждут нас? Но у дерзостного Павла был враг, с каким часто сталкиваются недюжинные люди, он сам. Павел отрицал Павла, да так, что вызывал полное недоумение. Изумляться ему или негодовать, оправдывать его или отвергать. Возникало даже сомнение, а существовала ли эта историческая фигура? Не перепутались ли под одним именем в течение веков противоречащие друг другу взгляды и мнения? Для того, чтобы как-то выяснить, мы решили устроить судилище. Прокурорские обязанности взял на себя Толя Зыбков, адвокатом мог стать каждый. Мы, какистые террористы, хранили в тайне свой заговор. Мне не нужно было предупреждать своих флебустьеров о молчании. Каждый понимал, что если наша затея вырвется наружу, сразу обрушится досадное осложнение. Полезут любопытные, пойдут досужие разговоры, и я окажусь в двусмысленном положении. Почтенный физик-теоретик стал подозрительным теологом. Помимо нас о криминальной вылазке в глубину истории знали лишь в вычислительном центре те самые доброжелательные жрецы Эпифии, которые обкатывали на нашей программе своего нового электронного оракула. Но они-то никак не были связаны с нашим окружением, с их стороны разоблачение не грозило. И все-таки к нам проник один посторонний, виной тому стал Миша дедушка. Перед началом назначенного судилища он явился ко мне горделивый до заносчивости, отутюженный до умопомрачения, белоснежные полоски манжет из рукавов, бордовые с прожилками галстук, значок мастера спорта, цветной кончик платочка из нагрудного кармашка и обихоженная борода, распространяющая благоухание и петушиная осаночка.